Ему даже не приходилось чересчур много пить в этих разъездах. Было кому и без него. Чаще он просто дожидался, когда полковник с приближенными устанет от хлебосольства принимающей стороны, от бань и краснощеких провинциальных путан и даст команду на возвращение. Он в срок получил старшего лейтенанта. Как бы дальше шло по накатанной к повышению по должности, к капитанскому званию, к обзаведению солидным брюшком и сварливой женой, однако деятельная натура Карташа, до того находившая выход в лихих попойках и многочисленных любовных интрижках, затребовала простора. Бессмысленное и унылое шагание по пологой карьерной лестнице, в отличие от большинства из тех, кто окружал Карташа на службе, Алексея не устраивал. Натура просила настоящего дела, и уж раз так сложилось, то он выбрал себе именно эту судьбу, то и искать поприще для приложения сил следовало на уже досконально изученной, насквозь знакомой территории. Во время инспекций он перестал просто отбывать номер и принялся изучать ту жизнь, что протекала за охранным периметром, ее особенности, ее своеобычные законы, ее сильные и слабые стороны. И в голове стал складываться замысел, грандиозный и рискованный, наглый и в то же время простой. Он вынашивал его несколько лет, обкатал до мельчайших деталей, провел осторожную разведку, убедился, что все задуманное им вполне может осуществиться, и успех замысла зависит лишь от его собственной предприимчивости, от собственных безошибочных действий. Он уже начал прощупывать людей, которым предстояло стать ключевыми звеньями его замысла, начал вести с ними осторожные разговоры с прозрачными намеками, убедился, что почва готова, и осталось лишь бросить в нее зерна. И вот тут-то служба преподнесла сюрприз, которого уж от службы-то никак не ожидал. В одну из пауз между инспекциями его отправили посыльным на квартиру одного генерала их ведомства. Переложив конверт в левую руку, он позвонил в дверь, готовый вскинуть правую к головному убору. Дверь отворилась, и рука замерла на полпути. Вместо генерала по ту сторону порога стояло создание, разве что смоляной чернотой волос, напоминавшее грозу нерадивых адъютантов и неисполнительных майоров. Девушка лет 16, невысокая, курносая, со смешливыми глазами и веснушками на носу и щеках. На ней были закатанные до колен спортивные штаны и маечка. Потом, разбирая полеты, Карташ всерьез винил во всем дальнейшем ту чертову маечку, под которой более ничего не было. Девчушка молча и серьезно рассматривала Карташа, склонив голову на бок, а у бравого посыльного отчего-то никак не могло уложиться в голове, что в квартире двухметрового генерала может проживать подобное создание. А вдруг это не та квартира? Он отступил на шаг, чтобы взглянуть на номер. Папина берлога. Хитро прищурясь, сказала, ходит дочь обладателя генеральских лампас. Папа у дяди Толи, это сосед сверху. Сейчас я ему позвоню, он спустится за вашим письмом. Пойдемте, господин юнкер, чаем вас пока напою. Папе она позвонила лишь спустя полчаса. И Карташ со звонком ее не торопил. В конце концов, не содержал же пакет приказа немедленно выступать. А если и содержал, за приятные минуты можно заплатить и 10 сутками на губе. Минуты были приятны, хотя ничего особенного они не делали, не подумайте. Они всего лишь пили чай и болтали о всякой пустячне. Он не робел, на то он и офицер, чтобы не робеть перед женщинами, даже столь юного возраста. Не робел, хотя перед ним сидела дочь грозного начальника. Может, и от того, что в мыслях он никак не мог сроднить хохочущую девчонку, просвечивающей майки, с голыбоподобным скалозубом в генеральском кителе. Потом все повторилось. И отправка посыльного с конвертом, и дочь генерала, и кухня с чаем, правда, повторилась уже не по воле случая, а по воле старшего лейтенанта Алексея Карташа, который сам выстроил события, перехватил реального посыльного и за пачку сигарет собрания перекупил почетное право отнести пакет. Ситуация первого визита повторилась под копирку. Дверь открыла генеральская дочь, кухня, чай вдвоем.